Глава 43. 2013 лето. Этот сюжет повторяли в новостях целый день про детей, которые расстались с жизнью, боясь рассказать родителям о картинках, которые они послали по интернету хищникам взрослым, прикидывающимся их друзьями. Некоторым из этих детей было не больше 8. Слушая эту передачу, я как раз перебирал детские фотографии Джонатана в поисках той, которая нравилась мне больше других. Именно таким мне хотелось бы его запомнить. Если бы дело происходило в наши дни, и если бы Джонатан был ребенком, не думаю, что он бы стал жертвой этих чудовищ. Никогда бы он не умер от стыда, потому что знал, что всегда может обратиться к матери. Знал, что может рассказать ей все, что угодно, и меньше она любить его не станет. Они были близки, как могут быть близки только мать и сын. Настолько близки, что именно она, а не я, поведала ему, как появляются на свет дети. Мать, а не отец. Казалось бы, мне это было сделать проще, но слушал он именно Нэнси, разговаривал прежде всего с ней. Когда я попытался немного просветить его на этот счет, он заткнул уши и что-то замурлыкал, да так громко, что буквально оглушил меня. Потом мы с Нэнси даже смеялись. Какой он был забавный, какой глупенький. Половая зрелость у него наступила рано. Ему было всего 11 лет, но все равно ему понадобилось знать, что к чему. И Нэнси вызвалась взять это на себя. «Ну что ж, удачи, помнится», — подумал я. «Только ведь он еще больше смутится, если про секс ему расскажет мама». Как выяснилось, я ошибся. Она усадила его рядом с собой, заставила посмотреть прямо в глаза и сказала, что тут нечего бояться и нечего смущаться. Все вполне естественно. Когда-нибудь ему встретится подходящая девушка, и потребности, которые сейчас кажутся ему столь смущающими, обретут смысл. Стыдиться тут нечего, собственное тело надо знать. По сути дела, она подтолкнула его в этом направлении, заметив, что в случае чего он всегда может к ней обратиться. Помню, как, бывало, проходя мимо его закрытой спальни, я слышал, как они с Нэнси о чем-то шушукаются. Он знал, что может ей довериться, а я понимал, что мне лучше не вмешиваться. Джонатан мог быть уверен, что мать его всегда поймет. Наш сын всегда будет защищен от интернет-хищников вроде меня. Я солгал насчет своего возраста, чтобы завлечь к себе в друзья кого-нибудь помоложе. Я прикинулся другим, не тем, кем был на самом деле. Вчера вечером я разместил оставшиеся фотографии. Ни одному ребенку нельзя показывать такого. Подумайте, каково бы вам было, если бы ваша мать предстала перед вами в таком виде, все открыто, срам, непристойность. Не думаю, что кому-то удалось бы стереть из памяти такие картинки. Но нечего копаться в прошлом, у нас миссия. Маленький Ник, он ждал меня. Он хотел больше узнать про эти снимки, кто их сделал. Ну, так я ему и сказал. Затем отправил фотографию Джонатана, ту, что я выбрал. На ней запечатлен 10-летний мальчик в свитере, который связала и подарила ему на Рождество бабушка. Он явно доволен собой, грудь выпечена, так чтобы лучше была видна черепашка-ниндзя, которую бабушка вывязала прямо посередине, и добавил несколько слов. «Джонатан Бриксток, 26 июня 1974, 14 августа 1993. Идеальный незнакомец, умерший, спасая твою жизнь». Ему понадобится какое-то время, чтобы направить свои мысли на умершего Джонатана, своего юного друга, каким он никогда не был, направить мысли на все то, что я для него приготовил. Поможет книга. Я отметил страницы, так что на сей раз он уже никак не сможет не узнать ее или себя. Нэнси тоже должна сказать свое слово. Возможно, ему удастся дать какие-нибудь ответы на ее вопросы. Почему она не пришла на помощь своему ребенку? Что же это за мать, которая поворачивается спиной, когда он остается один в море? Ребенок, даже не умеющий плавать, без спасательного пояса или жилета. Да какая же мать, если она только в своем уме на это способна? Или она все же не в своем уме? Она была готова увидеть своего ребенка тонущим? Ведь сказала же она, что лучше бы Джонатан не делал этого. Это были ее собственные слова. Неужели похоть может быть сильнее материнской любви? Малютка Ник. Неужели он был таким уж маленьким монстром, что мать не считала его достойным спасения? Ну вот ушел мой последний пост. Отрывок из дневника Нэнси. Ощущение такое, будто я засунул котенка в мешок и бросил в канаву. Я слышу, как он мяукает, но ничего не могу для него сделать. Тони, либо выплывай, выбор твой».